Рукава рубахи старика были засучены, руки замараны кровью. Ссыльный, не глядя в лицо старику, внимательно уставился на его руку. Старичок молодо юркнул мимо него в сени и добродушно закивал, обернувшись. «Ангеле Божий! Кобелька вот легчил, дай, Господи, час добрый!» Егор Иванович промолчал. «Ссылочный ты, знаю, да проходи, дружок. Руки малость потючкаю, самоварчик поставлю». В избе жужжало множество мух. Чувствовалось, что недавно тут толкли коренья табаку. Ела глаза, отзывала птичьим пометом. В правом углу у окна, на черном угольнике божницы, были кучей навалены такие же черные иконы. Под божницей, косо приклеенная, висела картина страшного суда. На картине, тоже закопченной, ярко зеленел один лишь извивающийся змей с белыми поперечными полосами. В другом углу, подвешенный к полке в железной клетке, прыгал дымчатый зверек, напоминавший своим видом маленькую змею. На передней лавке между окнами в большой деревянной клетке два мохнатых палевых ястребенка остервенело клевали синий кусок мяса и, оторвав клочонки, жадно глотали, крутя ярко-желтыми большими глазами. После каждого съеденного куска они протяжно одинаково пищали и дрались, дно большой клетки было услано их пухом. На полу в солнечном оконном квадрате стоял облитый глазурью горшок с выломанным боком. Солнце било в него, и белая полоса отражения падала в клетку с хищниками. Птицы, перебегая, серебрились, а их звонкий писк, металлический, пронзительный в тишине, делал ястребят похожими на игрушки сказочного колдуна. Егор Иванович сел на скамью. Он слышал, как за раскрытой в сени дверью старичок возится с самоваром. Дует в трубу, шлепает себя по лысине, отгоняет мух и шепчет внятно: «Ангеле Божий!» Частой легкой походкой вернулся он в избу, но не сел рядом из уважения к гостю, а взял другую скамью. «Иному, милочка, покажется, что собачку я вечной радости лишил, а ей же самой потом лучше будет», — заговорил он, присматриваясь к Егору Ивановичу. «Кобелек, вижу, по приметам удалый. Хвост носит с левой стороны, по три щетины с боков и три на бороде, а это значит, зверя понимать будет. Не вылегчить пса, а глохнет. Бьются они в свадьбу шибко, все едино, что пьяные мужички. Легченому-то сучка не радошна. Али не знаешь, борода, что собаки по весне от этого бесятся?» — безразлично проговорил Егор Иванович. «Бородой меня, милочка, не зови. Иван Титович буду, имечко поп дал». «Хорошо. Какой это у тебя зверь в клетке?» «Горносталька, милочка, горносталька. А скажу тебе, было их у меня четыре, из пня взял. Принес домой, да в подызбицу запер. Наперед, дружок, оглядел все щели, кои были, заложил. Меня Егором зови». «Ладно, хороший. Спал я с ними, Егорушка, с горностальками. Мышей им живых носил, кормил. Ночью лучину задуешь, ляжешь на лавку, а они по тебе давай бродить. И под рубаху, и в портки заберутся. Копышкаются, щекотно. А пошевелился — шт! Как ртуть рассыплются. И все-то, слышу, неугомонные, работой заняты. Точат, кры, кры. Я, вишь, ты осени ждал. Думал, вычистится, белую шерстку вырастет. Шкуру сниму, деньги дадут. Не доглядел. Проточили дыру, ушли трое. Четвертый прозевал, а я его в клетку да на кормежку. Горносталька шустрый зверек. Ну, заговорился, самовар ушел. Эх, он, медное брюхо. Старик выбежал за самоваром, порылся, вернувшись из сеней, в шкафчике в углу, достал засиженные мухами чашки, чайник серый от пыли. Егор Иванович всыпал своего чаю. Пока ссыльный отмывал свою чашку от накипи чая и копоти, старичок торопливо пил маленькими глотками. Не имея зубов, Он мочил кусочки сахару, с присвистом сосал их и, разливая чай на грязное блюдце, тараторил. «Я тоже зверолов, но звери и птицу не люблю обижать». «Лжешь», — резко сказал ссыльный, вытирая платком блюдце. «Зачем же ты в одну клетку ястребят взял? Они убьют друг дружку». «А оба не помрут, тот, что ядренее, выживет». «Старик нецшианец». «Что ты, Егорушка?» «Ничего. Я говорю, ты мне, может быть, нравишься». «А, слава богу, коли барской душе по нутру пал. Птицы эти, Егорушка, негодяи, капостники». «В природе все одинаковы, не тебе исправлять». «Может, и однаки. Только, милочка, я капостников, человека, зверя и птицу не люблю. Этик взял, хочу по-старинному обучить ловить уток. На седьмой десяток давно пошло. Глазами становлюсь не зорик, а хитрости во мне есть». Старик помолчал. Егор Иванович тоже молча сонно глядел в выцветшие блеклые глаза старика Зверолова. Старик продолжал. «Ладную птицу ловлю вовремя. У меня вот 200 пастей стоят, а до поры заронены. Осенью Бог пошлет, птица вырастет. Глухарь да тетерева наведут перо, тогда подыму, ловить буду». «Это что же такое пасти?» «Пасти, Егорушка, у нас ведутся истори, от деда в крупную птицу давят». «Бене, опять не наше слово сказал ты». «То сказал, чего тебе понимать не надо. Ты моих, я твоих слов иногда не понимаю. У вас тут, как у лопарей, медвежьи слова, не запишешь, не вспомнишь». «Правду, дитятка, баишь, сторона ангели Божьей медвежья. Медведки по задворкам ходят, по овсам ночуют. Зимой темно, смурно, несугревно. Вот до страсти люблю волка да лисицу ловить. Попадет медведка, его тоже. Молод был, ходил по сузему да щемихи на него ставил». Ссыльный молчал. «Лисичек тех я вот отравой кормлю. Начиняю мяско отравой, раскидаю по сумету, а его снежком запорошит. Зверь нюхом чуткий, жору хоть на аршин в снегу возьмет и откопает, а съел не унесет. Ежели и унес, встанешь на лыжи да дойдешь». «Человека не пробовал травить?» «Что ты? Я не лиходей, ангели Божий нет». «Жаль. А человека на земле извести следует». Старик что-то хотел ответить, но в сенях раздался звонкий женский голос. «Седатый, усохотился?» «Богородица с тобой, экая нюхлая, аль не видишь, что я в избе?» Бледное лицо ссыльного вспыхнуло, он насторожился. Старик вскочил со скамьи. В дверях, распахнутых настежь, показалась встреченная Егором Ивановичем в полях высокая, красивая девка с смугло-бледным лицом. Девка, прищурившись, поглядела в избу. Ее темная, немного полная фигура четко обозначилась на желтой, освещенной солнцем стене сеней. Старик подошел к ней, покуривая трубку. Она, отмахнувшись от дыма махорки, сказала: «Мокруху косила. Выломила косу, пошла была домой, намекнула, ведь недалечко, дай к колдуну забежу». Старик вынул трубку изо рта. «Я не колдун, бог храни. Ты у Ханихина будешь?» «У Ханихина». «Озорная, бедовая твоя матка, совсем вином споила село». «Замолчи, дедушка, матку мне не выучить. Пойдем в чулан, поколдуй». «Сидит человек нетутошный, здесь можно. Говори, что надо». «При чужих языком не поворачу». Девка пошла в сени. Старик сунул трубку в карман штанов, зачерпнул в углу из ушата ковш воды и, выйдя за девкой, слегка притворил дверь. «Богородица с тобой, аминь, молодка». Егор Иванович, не вслушиваясь, слышал внятный шепот девки. «Двое меня любят». «Силы господни! Кой больше по сердцу пал?» «Один страшенный, другой базик». «С базиком гуляешь, ну?» Базик к сердцу ближе, а страшенного боюсь, зарезать грозит. Так иножды и с ним гуляю.